Глава 4. Вместе мы сильнее. Эпиграф. Неважно, сколь блистательный ваш ум или стратегия, если вы играете в одиночку, вы всегда проиграете команде. Рид Хоффман. Я давний поклонник фильмов Спайка Ли. Мое восхищение его работой началось с фильма «Делай как надо». Меня поразила его изобретательность, политически прогрессивное содержание фильма, визуальный ряд с его яркой и оригинальной цветовой палитрой. Я сразу же захотел поработать с этим режиссером. Но осуществить свое желание мне удалось только через 17 лет. Впервые мы встретились в 1990 году на ужине в честь номинантов на «Оскар», одним из которых был Спайк. Это случилось, можно сказать, на старте наших карьер. Хотя мы и были молодыми кинематографистами, оба уже номинировались на «Оскар». Я за «Всплеск» в 1984 году, а он за «Делай как надо» в 1990. Я выразил свое восхищение его работой в целом и фильмом «Делай как надо» в частности. Уважение оказалось взаимным, и мы сошлись на том, что хотели бы поработать вместе. Однако тогда нам не удалось найти тему, которая бы нас объединила. Спайк искал подходящую историю для фильма о хип-хопе, а у меня для него на тот момент ничего не было. Прошли годы. На протяжении 10 лет, прошедших с момента этой встречи, я не раз замечал, что проекты Спайка в Голливуде заканчивались какими-то трениями. Это не редкость для талантливых режиссеров с ярко выраженным творческим видением. Великие артисты по своей природе — нонконформисты. Они склонны противостоять уравновешивающим силам, позиции которых сильны в кинобизнесе. Столкновения неминуемы. Я же не люблю, когда все кончается плохо, поэтому еще на заре своей карьеры выработал для себя правило. Над фильмом всегда трудятся 4 или 5 разных команд. Режиссеры, актеры, продюсеры, писатели. И в каждой группе есть свой лидер. Если я на основании фактов или интуиции приходил к выводу, что для одного из этих лидеров работа над проектом может завершиться не очень хорошо, то уже не горел желанием сотрудничать с ним. Итак, я серьезно обдумывал свои выводы насчет Спайка. В конце концов, я взялся за несколько проектов, в которых он, похоже, был заинтересован. Одним из них был «Гангстер». Спайк пришел навстречу. Сидя на диване у меня в офисе, он с исключительной ясностью излагал свое видение «Гангстера». Его идеи были точны и содержательны, как я и ожидал. Однако его версия не совпадала с тем, как я представлял себе этот фильм. «Давай все-таки постараемся найти что-то, что мы можем снять вместе», — сказал я. Я пошел проводить его, и мы обменивались обычными любезностями. Но как только приехал лифт, Спайк достал из-за пазухи сценарий. Я до сих пор понятия не имею, где он его взял. «Брайан», — сказал он, — «вот это нечто особенное. Вот что я хотел бы снять с тобой». Это был сценарий «Не пойман, не вор», который принадлежал Imagine. Я ничего не успел ответить. Перед тем, как двери лифта закрылись, Спайк схватил меня за руку. Впервые в тот день он смотрел мне прямо в глаза. Любой, кто знает Спайка или хоть раз виделся с ним, знает уникальный характер его взгляда. Настойчивого, глубоко искреннего, ясного. «Я обещаю», — сказал он, — «что у этих отношений будет хорошее начало и отличный конец, и что для тебя это станет фантастическим опытом». Я никогда не узнаю, как Спайк понял, что нужно сказать именно это. Ведь я, конечно же, никогда не говорил ему о своих сомнениях. Минуту назад я собирался с ним просто попрощаться, но одна из моих жизненных аксиом гласит: всегда нужно быть готовым к неожиданным поворотам событий. Я решил воспользоваться возможностью, которую открывал для меня этот момент. Вообще-то говоря, мы уже наняли режиссера на проект. Однако все, что я считал невозможным еще минуту назад, было немедленно забыто. Я не раздумывал. Я тут же его нанял. Спайк действительно снял «Не пойман, не вор», и этот проект стал одним из самых положительных впечатлений в моей карьере, не говоря уже о кассовых сборах. Фильм понравился и критикам, и зрителям. Производство фильмов — суровый бизнес, поэтому по возможности я стараюсь работать с людьми, с которыми получается построить подлинную связь. С ними приятно сотрудничать не только из-за их таланта, но и потому, что они привносят в проект свое видение и замыслы, что не только делает фильм лучше, но и обогащает мою жизнь. Закончив смотреть сериал HBO «Однажды ночью», я понял, мне необходимо встретиться с исполнителем одной из главных ролей Ризом Ахмедом. В этой захватывающей криминальной драме, написанной Стивом Зелианом и Ричардом Прайсом, с которыми я уже работал, Стив — сценарист «Гангстера», Ричард — сценарист моего фильма «Выкуп», игра Риза просто завораживает. Меня поразила трансформация его героя Насира Хана, американского мусульманина после столкновения с системой уголовного правосудия. В начале сериала мы видим мягкого и наивного Насира, но попав в переделку, он вынужден приспосабливаться к жизни за решеткой. К концу фильма невинный мальчик с глазами олененка Бэмби становится суровым уличным парнем. Адвокат Насира, которого играет Джон Туртура, говорит присяжным слова, которые очень точно подводят итог этой трансформации. «Вот что происходит, когда вы сажаете ребенка в Райкерс и говорите: «Окей, выживай тут, пока мы судим тебя за преступление, которого ты не совершал». Благодаря своей игре Риз, англичанин пакистанского происхождения, дважды вписал свое имя в историю, став первым актером азиатского происхождения и первым мусульманином, получившим Эмми за главную роль. Иногда, прочитав о ком-то, об актере, писателе или режиссере, или увидев их работы, я связываюсь с ними по поводу конкретного проекта. А иногда никакого проекта пока нет. Я устраиваю встречи с артистами только потому, что поражен их талантом, и мне хочется узнать, кто они и чем увлекаются. Установить с ними связь значит получить шанс узнать, захочу ли я сотрудничать с ними в будущем, и какие проекты могут вызвать их интерес или позволят им раскрыться. Встреча, которую я планировал с Ризом, относилась ко второму типу. Как вы уже, наверное, догадались, у меня в жизни были тысячи встреч с абсолютно разными людьми, которые совершенно по-разному общаются. С некоторыми из них сблизиться было легко, с другими — сложнее. Есть определенный тип людей, которые могут отгородиться от вас стеной, даже если вы сосредоточены, внимательны и задаете интересные вопросы. Отвечают они односложно или сидят со скучающим видом. По этой причине я всегда стараюсь приходить на встречи и познавательные беседы подготовленным, обладая информацией о собеседнике и зная, какие темы могут стимулировать его к общению. Хотя кому-то это может показаться излишней подготовкой, я считаю это необходимой работой для развития отношений. Я всегда готов к тому, что потенциальный партнер задастся вопросами. Что может предложить мне этот человек? Что нового может сказать? В чем наши интересы совпадают? Каждый оценивает будущего партнера, прежде чем начать вести с ним дела. Если же я в курсе интересов собеседника, он почувствует, что я его понимаю. Именно это ощущение «О боже, мы с тобой на одной волне, я тоже это чувствую» часто подогревает желание сотрудничать, причем обоюдное. Я как следует подготовился ко встрече с Ризом. Я выяснил, что блестящая актерская игра — лишь один из многих талантов, которые делают его суперзвездой. Риз направил свою креативную интеллектуальную энергию на борьбу с расовыми предрассудками, однобоким освещением проблемы в СМИ и на антииммиграционную риторику. Будучи студентом Оксфорда, Риз чувствовал себя аутсайдером в толпе более богатых белых. Ему удалось войти в круг высшего общества, когда он запустил ежедневную клубную ночь, на которой выступал в качестве MC. Эти вечеринки стали самыми популярными в университете и дали старт музыкальной карьере Риза. Сегодня музыкальные фанаты знают его как MC Риза, и он участник хип-хоп-группы Sweatshop Boys, которая с присущим ей дерзким юмором и острой сатирой протестует против социальной несправедливости. Риз, который также выступает от имени народа Рохинджа и сирийских детей-беженцев, в 2017 году попал в Time 100. Список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Для нашей встречи Риз выбрал маленький непритязательный ресторан в западной части Манхэттена. Когда он вошел, его отчетливая энергетика и харизма были физически ощутимы. Я тут же понял, ему есть что сказать по существу. Когда завязалась беседа, я смотрел в его одухотворенные глаза и ощущал огромную силу его человечности. Возмущенный безразличием мира к бедственному положению беженцев, он страстно и убедительно доказывал, почему мы должны встать на защиту этих людей, которые, как любой из нас, просто пытаются выжить и добиться лучшей жизни для себя и своих родных. «Это наше общее дело», — сказал Риз. Мне еще не представилось возможности поговорить с Ризом о его творчестве, а я уже чувствовал связь с ним. Меня привлекала его индивидуальность, и я был уверен, что вместе мы сможем создать нечто значимое. И проект действительно появился. К сожалению, из-за другого соглашения Ризу в итоге пришлось отказаться. Не могу подобрать другие слова. Я был убит горем. Это был не первый раз, когда проект не удавался, и точно не последний, но именно этот отказ дался мне особенно тяжело. Риз показал мне путь к подлинной человечности и бескорыстию, которые не так-то легко найти в Голливуде. Я верю в карму и в то, что из чистых намерений рождаются хорошие дела, поэтому у меня есть предчувствие, что мы с Ризом в будущем еще поработаем. Хоть это может показаться нелогичным, но лучшие мои профессиональные решения часто основываются на личных связях. Если я кому-то доверяю, если человек меня вдохновляет и впечатляет, то я готов рискнуть и предположить, что и все остальное пойдет как по маслу. Есть тому эмпирическое подтверждение или нет? В начале 1980-х Эдди Мёрфи был на подъеме. Его дебют на больших экранах состоялся в 1982 году в фильме «48 часов», где он снялся с Ником Нолти. В следующем году он появился в картине «Поменяться местами» с Дэном Эйкройдом, а еще через год Эдди Мёрфи снялся в мегахите «Полицейский из Беверли-Хиллз». В 1984-м фильм стал самой кассовой комедией всех времен. Я безумно хотел встретиться с ним. В 1987 году мне представился такой шанс. Эдди тогда гастролировал со своим невероятно популярным стендапом «Без купюр». По состоянию на 2018 год живая запись Эдди Мёрфи «Без купюр» оставалась номером один среди всех стендап-фильмов. Эдди пригласил на шоу Майкла Китона, а Майкл, которого я знал по совместной работе над «Ночной сменой», позвал меня. После представления мы отправились за кулисы. Я помню, как долго ждал, когда появится Эдди. Но когда он, наконец, вышел к нам, он сделал это в восхитительной манере. Одетый в ставший культовым фиолетовый кожаный костюм. Это стоило ожидания. Эдди обладал невероятным обаянием и магнетической харизмой. Все в нем было оригинальным, смелым и захватывающим. Он излучал дерзкую уверенность и даже вне сцены был блистательно остроумным. Он не мог не нравиться. В те времена у Эдди было эксклюзивное соглашение с Paramount на продюсирование и актерскую игру. Но у меня возникло чувство, что студия и актер сильно поднадоели друг другу, хотя и помалкивали из вежливости. Эдди потерял веру в систему и чувствовал себя недовостребованным. Лично убедившись тем вечером после шоу «Без купюр» в открытости Эдди всему новому, я желал узнать, каким он был как артист и человек. Я позвонил Скипу Бриттингему, влиятельному адвокату, который представлял Эдди, а по совместительству являлся моим соседом и приятелем по теннису, и попросил его организовать встречу. Таким звездам Голливуда, как Эдди, многие люди, даже большие режиссеры и влиятельные руководители, избегают смотреть в глаза. Я не собирался совершать ту же ошибку. Сидя напротив него, я чуть наклонился и поймал его взгляд. Кем, хотелось мне узнать, был настоящий Эдди Мёрфи? Что было для него действительно важно? У него был острый нюх на лицемерие. Но исходя из моего взгляда, тона и языка тела, Эдди мог сделать вывод, что я ничего от него не хочу. Он постепенно открылся, и с этой первой встречи начала развиваться наша дружба. Когда мы лучше узнали друг друга, стало ясно, что у нас с ним была одна цель — создавать фильмы самого высокого уровня с отличным сюжетом. Эдди, как настоящий профессионал в разных видах искусства — комедии, музыки и кино — фонтанировал идеями, и мы часами их обсуждали. Однажды он рассказал мне историю, которая впоследствии легла в основу фильма «Бумеранг». В «Бумеранге» Эдди исполнил роль Маркуса, пробивного и дерзкого рекламщика с репутацией игрока и шовиниста. В одном из эпизодов помощник рассылал от его имени цветы с карточкой «Думаю только о тебе» 9 разным женщинам. В результате слияния компании Маркус попал под начало нового босса, красавицы Жаклин в исполнении Робин Гивенс, и тут же положил на нее глаз. Но вскоре понял, что Жаклин — Это женская версия его самого, уклончивая и коварная. Неожиданно для себя он становится героем сплетен в офисе. Все хихиканье над ним, шушуканье тоже о нем. Впервые в своей жизни он уже не игрок, а тот, кем играют. В начале 1990-х сюжеты теле- и кинофильмов часто строились вокруг игрока-мужчины. Он наделялся силой, а женщина изображалась жертвой его игры. Теперь же они поменялись ролями. Для участия в фильме мы собрали ярких и талантливых актеров, среди которых Холли Берри, Крис Рок, Эрта Кит, Джон Уизерспун и Дэвид Грир. «Бумеранг» стал хитом и позже превратился в культовую классику. Прошло больше 25 лет, а люди все еще смеются над своими любимыми сценами и цитируют коронные фразы героев. «Когда я буду соблазнять тебя?» «Если я решу соблазнять тебя?» «Не волнуйся, ты заметишь». Через несколько лет после «Бумеранга» мы с Эдди сняли еще одну комедию. Работа над фильмом «Клевый парень» уже кипела. Стив Мартин написал сценарий и дал главному герою фамилию в честь своего любимого парижского бистро — Бауфингер. Роль звезды боевиков Кита Рэмзи Стив создавал под Киану Ривза или Джонни Деппа. Но меня осенило. Это должен быть Эдди. Он будет великолепен в роли Кита. Я попросил Эдди взглянуть на сценарий. Он сразу же согласился и решил, что будет еще сложнее и интереснее, если он сыграет сразу двух персонажей. Он предложил ввести нового героя, Джифа, очень похожего на Кита. Стиву идея понравилась, и мы стали ее воплощать. На сегодняшний день мы с Эдди сняли 5 фильмов и телесериал, каждый из которых признавали успешным. Эти проекты невозможно было бы реализовать без установления связи между двумя людьми. Самые плодотворные творческие взаимоотношения, как и любые хорошие отношения между людьми, начинаются с искренности и чистых намерений. Это значит честно, без всяких скрытых мотивов, открыться перед другим человеком, проявить к нему интерес и уважение. Когда двое относятся друг к другу именно так, результат почти всегда оказывается ценным для всех, кто к нему причастен. Та первая личная встреча привела нас с Эдди к доверительным отношениям, в процессе которых мы видим и находим лучшее друг в друге. Сегодня в Голливуде многие студии, медиаплатформы и сети создают алгоритмы и финансовые модели, с помощью которых, по их расчетам, можно производить низкорискованные хитовые фильмы. Руководители представляют идеальную формулу, которая позволит удовлетворить аудиторию при минимальных затратах. Но при таком раскладе сюжет и развитие персонажей могут серьезно пострадать, а проект — потерять душу. В такой системе артисту легко сломаться. Для меня самым надежным путем к созданию хита остается выстраивание и поддержание настоящих доверительных отношений. Общаясь с любым творческим партнером, будь то актер, писатель, композитор или кто угодно другой, я ставлю себе цель узнать его как личность, понять, что он хочет донести до зрителя и почему. Если я вижу, что могу доверять ему, я даю ему простор, свободу и поддержку, чтобы он мог выразить свои чувства честно и от души. Тем самым я воодушевляю артиста, в результате чего рождаются истории, которые вызывают сильный эмоциональный отклик у зрителя. А в этом как раз и состоит конечная цель любого фильма или произведения искусства —